Глава 31. Шесть сестер. Что происходит? Все девушки из зоны тренировки собрались, чтобы выяснить, что был за шум. Все они в замешательстве смотрели на девочку, которая чуть ли не утонула в полу, спрашивая друг от друга о том, что произошло. Ошарашенный Суадзя сел на стул, в неверии, смотря на разрушенный пол. Может ли быть? Неужели он успешно активировал технику болота, используя свой собственный метод? Суодзя не осмелился что-либо произнести, поэтому плотно закрыл рот. Смотря на плачущую пухлую девочку, Суодзя почувствовал себя виноватым. Но как он мог знать, что он сделал болото, если он не мог объяснить, как оно было создано? Некоторое время колебаясь, Суодзя все же встал и медленно подошел к толпе. Видя, что Суодзя движется к ним, они расступились и дали Суодзя пройти к девочке, которая перед ним страдала. Суодзя извинился перед девочкой, смотря на ее грязные ноги. «Пожалуйста, не плачь. Я завтра куплю новую пару обуви для тебя». Услышав слова Суодзя, девочка в удивлении и возбужденным голосом спросила. «То, что ты сказал, правда? Ты действительно купишь мне новую пару обуви?» «Да», Суодзя немедленно пообещал, уверенно кивнув головой. В конце концов, так как он был тем, кто вызвал эту ситуацию, он должен был решить все сам. Он не был, как все эти безответственные люди, которые не убирают за собой. Несмотря на то, что Суодзя действовал из-за чувства вины, другим девочкам казалось, что он имел определенное чувство к девочке, взяв на себя инициативу, чтобы дать подарок. Означало, что, очевидно, он имел некоторые чувства к этой девочке. Хотя этим девочкам едва исполнилось 9 лет, они не могли не почувствовать ревности. Все девочки завистливыми глазами смотрели на радостную пухлую девочку. Как же они хотели быть на месте нее? Но они могли только сожалеть и ждать следующей возможности. После того, как он съел свой обед, Суодзя взял ручку и бумагу и начал изучать. Он очень внимательно продумывал, несмотря на то, что его метод требует больше ходов, но до тех пор, пока он будет практиковать базовые формации, пока он будет знать их все, он сможет сократить время, необходимое формации, и уменьшить время активации до традиционного метода. Все будет хорошо, даже если символ воды будет в перевернутом положении. Это не кратчайший путь, но основные формации не следуют традиционной последовательности рисования. Суодзя пришлось самому экспериментировать, чтобы выяснить самую быструю и простую последовательность рисования. В верхней части белой бумаги Суодзя неоднократно изменяет массив шестиконечной звезды во много разных вариантов, чтобы найти самый быстрый и простой метод. Но независимо от того, сколько раз он его изменял, ему по-прежнему требуется почти одинаковое количество времени и ходов. Пока Суодзя было крайне тревожно, резкий и ясный стучащий звук в дверь был слышен. Выпуская долгий вздох, Суодзя положил перо, которое он держал, и спиной оперся на роскошное кресло, слегка разминая пространство меж бровей. «Войдите, дверь не заперта!» Услышав, что сказал Суодзя, одна из шести служанок, которая отвечает за питание семьи, толкнула тележку, позолоченную тонким слоем золота, внутрь комнаты. «Господин! Я вижу, вы еще не спите. Так как это поздняя ночь, я сделала вам полуночные закуски». Услышав девушку, Суодзя действительно чувствовал себя немного голодным. Кивая головой, Суодзя бросил свои исследования. Он обернулся, чтобы посмотреть на девушку, которая взяла ароматный поднос и сказала: «В следующий раз не называй меня господином. Это очень неловко звучит. В следующий раз можешь называть меня молодым господином». «Да, молодой господин», горничная немедленно ответила. Суодзя слегка с уважением посмотрел на горничную, а затем обратил внимание на полуночные закуски. После единственного взгляда он ее похвалил. «Такой щедрый ужин, боже мой, разве это не слишком роскошно?» Горничная хихикнула и сказала: «Я не знаю, роскошно или экстравагантно ли это, но это уровень жизни молодого господина. Если молодой господин по-прежнему думает, что это слишком роскошно, то он может понизить уровень жизни». Это хорошо, это хорошо. Пленённый четырёхцветными блюдами, а также небольшой миской каши и парой булочек, Содзя счастливо заявил. Нет необходимости снижать уровень жизни. Если 1000 золотых в месяц могут дать нам такую экстравагантную жизнь, то это того стоит. Чем является причина заработка денег? Тем, что мы можем их потратить. И ещё в середине разговора Суадзя нетерпеливо схватил чашку и палочки для еды и начал есть, почти кусая свой язык, из-за вкусных блюд, хотя блюда его мамы были вкусными, но по сравнению с этой девушкой, которая проходила специальную подготовку, различия были слишком большие. Кроме того, используемые ингредиенты тоже разные. Видя молодого господина, наслаждающегося едой, горничная не могла не хихикнуть. Было очень важно, чтобы её напряжённую работу признали. Если горничная не доходит до стандарта, то в ней нет необходимости. Через несколько взглядов горничная симпатично отвела взгляд от Суадзя. С детства её учили, что невежливо смотреть, как едят другие. Многих горничных за это наказывают. Симпатично стоя в стороне, горничная произвольно посмотрела на стол. Что вошло в её поле зрения, было кусками белой бумаги, лежащими на столе. На каждом листке бумаги был аналогичный рисунок. Горничная не могла не хихикнуть. Молодой господин был всё ещё ребёнком. Было уже так поздно, но он всё ещё случайно рисовал и не ложился спать. Ему по-прежнему надо завтра идти в школу. Содзя с удовольствием ел, но вдруг понял, что горничная тихо стоит. Он чувствовал себя озадаченным и повернул голову, чтобы посмотреть. Он увидел горничную, которая, улыбаясь, смотрела на стол. Проследив за её взглядом, Содзя понял, что она смотрит на стол, покрытый рисунками. Во время еды Содзя случайно спросил. «Кстати, как ваши имена? Я до сих пор не знаю, как обращаться к вам, шести сёстрам». Услышав слова Содзя, горничная торопливо повернулась и уважительно сказала. «Мы, шесть сестёр, были подняты герцогом, когда были маленькими. У нас нет имён, только номера. Если это необходимо, молодой господин может дать нам имена». Плавно глотая пищу во рту, Содзя поднял миску каши и опустошил её огромными глотками. Затем в удовлетворении он сказал. «Я не квалифицированный это делать. Вы, девушки, должны сами решить свои имена». Говоря до этого момента, Содзя наклонил голову, как он держал белоснежную булочку, и немного подумал. Потом он решительно сказал. «Вы, девушки, все намного старше меня, поэтому я буду называть вас старшими сёстрами. Исходя из возраста, я буду называть старшую сестру старшей сестрой, вторую по старшинству второй старшей сестрой и так далее». «Ах!» Услышав слова Содзя, горничная в шоке воскликнула. «Это неприемлемо. Молодой господин, мы не можем быть так названы. Несмотря на то, что мы старше, чем молодой господин, мы по-прежнему просто горничные, как мы заслужили». «Конечно, вы это заслужили!» Не дав горничной закончить, Суодзя решительно сказал. «У меня нет какой-либо власти или богатства. Я только знаю, что вы, девушки, заботитесь обо мне и моей маме. Вы помогли нам сделать так много вещей и сделали ужин для меня так же, как старшие сёстры. Я уже решил, что буду вас рассматривать как сестёр. Что же касается обращения мамы к вам, вы можете пойти и спросить её сами». Откусывая большой кусок паровой булочки, Суодзя невнятно сказал. «Хорошо. Ты должна сказать мне, как я должен к тебе обращаться». С усилиями открыв рот, так же, как она хотела возразить, горничная наконец сдалась. Выражение Содзя было слишком твёрдым. Кроме того, для горничной команды господина была всем. Осторожно улыбнувшись, горничная открыла рот. «Согласно заявлению молодого господина, вы можете звать меня третьей сестрой. Старшая сестра отвечает за общее управление. Вторая сестра отвечает за пошив одежды. Я третья сестра отвечаю за питание. Четвёртая сестра отвечает за управление жильём. Пятая сестра отвечает за ежедневные продукты. Что же касается шестой сестры, она отвечает за приём гостей». Прослушав горничную, Содзя начал думать и засмеялся, прежде чем сказать. «Это легко запомнить. Старшая сестра отвечает за общие вещи. Вторая сестра за одежду. Третья сестра за еду. Четвёртая – за жильё, пятая – за ежедневные продукты, и, наконец, шестая сестра отвечает за приём. В следующий раз я больше не буду вас смешивать». Прислушавшись к шутливым словам молодого господина и видя взгляд на лице молодого господина, горничная засмеялась. Молодой господин оказывается очень милый, простой и спокойный господин. Будучи в состоянии обслуживать такого господина, большая честь для шести сестер.